Глава 20. Ярослава. Я в ловушке, и я понятия не имею, чего мне теперь ждать от Адама. Наказание? Дополнительного счета за причиненные неудобства? Раньше бы я могла предполагать хоть что-то, теперь же... Когда дверь открывается, и на пороге появляется хозяин квартиры, я уже на пределе. Хотя осматривавший меня врач и сказал, что мне надо меньше нервничать и побольше отдыхать. Сейчас я словно натянутая струна. «Как ты себя чувствуешь?» – спрашивает он. «Гораздо лучше. Я почти горжусь собой. Мой голос не дрожит и даже звучит вполне себе уверенно». «Хорошо», – кивает Адам, проходя дальше в комнату. А я замираю в ожидании. Что хорошо? Хорошо, мы можем продолжить? Хорошо, я понял и трогать тебя не буду? Хорошо, наша сделка закреплена и просто возник форс-мажор, который вполне можно засчитать за уважительную причину? Что хорошо-то? Наверное, мои терзания все же отражаются на моем лице, ведь Штерн вдруг говорит. «Сегодня останешься здесь». «Зачем?» «Тебе прописали постельный режим и отдых. Разве ты не слушала, что сказал Вадим Вадимыч?» Стыдливо отвожу взгляд. Вроде бы и слушала, но была слишком погружена в собственные переживания. Отключилась на фразе, связанной с переутомлением и чем-то еще. «Нервное истощение для меня не новость, учитывая мои жизненные обстоятельства». «Я могу вернуться домой». «К мужу?» Тут же цепко спрашивает бывший. «А я чувствую себя дурой». «Нет, конечно, к Карине». «Так она же уехала». Я озадаченно смотрю на него. «Ты тоже в курсе?» «Тоже?» Мгновенно подбирается Адам. «Ну, Красилов знает». Вздыхаю. Он и показал мне трансляцию с ее выступления. В глазах Штерна появляется опасный блеск. «Я свое слово держу», — сухо произносит. «Ей ничего не грозит». «Даже если я ничего... ну, не сделала...» Осторожно уточняю, краснея от того, что имею в виду. На это мой бывший лишь выразительно смотрит с легкой ухмылкой. А я в очередной раз напоминаю себе, что он не тот, в кого я влюбилась без памяти в прошлом. Он совершенно другой человек. Чужой, циничный. И я не должна поддаваться эмоциям и воспоминаниям. Просто не должна. «Отдыхай, Ярослава», бросает Адам и покидает комнату, оставляя меня одну. Я, вместо того, чтобы сосредоточиться на проблеме, зачем-то вспоминаю, что перед тем, как потерять сознание, услышала от него привычное «Яся». «Что же я за дура такая-то, а? Столько времени прошло, а у меня все еще что-то теплится». И такая злость в груди в ответ разворачивается. «Нет уж. Хочет сделку? Пусть будет сделка. Я выполню все, что обещала. Получу защиту от Красилова для себя и подруги. И точка. На этом все. Но страдать из-за него я больше не стану». Собравшись силами, выхожу из спальни и иду искать Адама. Мне не нужно подачек с его стороны. Контракт значит контракт. Конечно, решимость моя сейчас больше напускная, но за последние дни моя жизнь развалилась на куски так стремительно, что мне кажется, будто я уже ничем в ней не управляю. И это чувство пугает. А мне жизненно важно вернуть ощущение, что я хоть что-то контролирую и решаю. Штерна нахожу на кухне. Он готовит. Это довольно удивительно, ведь когда мы были вместе, он подобным не занимался. Да и я с радостью готовила для любимого мужчины. Теперь же видеть бывшего у плиты кажется странным. Он оборачивается и вопросительно смотрит на меня. «Что-то нужно?» Его взгляд — это целый космос эмоций. Но конкретно сейчас все они закрыты непроницаемой стеной. Адам отгорожен от меня, и я не могу понять, о чем он думает. «Да, я по поводу нашей сделки». «И? Хочешь добавить еще какие-то пункты?» — насмешливо фыркает он. «Учти, это обойдется еще дороже. Я, знаешь ли, не Дед Мороз, и даже у моей лояльности в память о нашем прошлом есть лимит. Так что, если ты собралась попросить еще за кого-то, я хочу выполнить свои обязательства». Выпаливаю, нагло перебивая его. «Сейчас». «Даже так?» – протягивает он. Выключает плиту и полностью разворачивается ко мне. «Похвальное рвение. Однако с чего бы? Ты еще недавно пыталась напиться, чтобы увильнуть от этого». «Я не пыталась. Защищаюсь тут же. Я просто хотела расслабиться». «То есть со мной ты напряжена?» «Естественно. Не каждый день приходится покупать спокойствие через...» Запинаюсь, но все же договариваю. «Постель. Тем более с бывшим». «Так тебя коробит сам секс или то, что он со мной?» Адам смотрит слишком внимательно, слишком цепко. И я понимаю, что сейчас он банально прощупывает мои слабые места. Когда-то он рассказывал о том, что противника надо знать хорошо, а партнеров еще лучше. И знать не только их сильные стороны, но и слабости, болевые точки. Тогда я восхищалась его прозорливостью и предусмотрительностью. Считала, что Адам – самый умный и потрясающий мужчина. Сейчас мы с ним по разные стороны баррикад, и все его умения направлены против меня. «Это не важно. Ты сказал, что я должна тебя убедить, чтобы ты защитил и Карину. Я готова». «Ой ли!» – качает он головой. «Собираешься поиграть в бесчувственное бревно и потерпеть ради благородной цели?» Неожиданно зло произносит Штерн. «Кончать тоже будешь с таким лицом?» «Я помню условия. Ледяным тоном возражаю ему. Держать лицо сейчас стоит мне всех моих сил. Но я не имею права прогнуться и показать свою слабость. Ведь Адам без зазрения совести воспользуется ею. И готова их выполнить. Не волнуйся, я не стану филонить». С каждым моим словом бывший почему-то все больше мрачнеет. Словно злится. «Но с чего бы? Я же всего лишь выполняю свою часть сделки». «Какое рвение! Всегда работаешь с такой отдачей». «Всего лишь не хочу, чтобы ты потом предъявил мне, что я не выполнила какой-то пункт. Пусть все будет по-честному». Бывший медленно приближается ко мне. Я едва держусь, чтобы не начать отступать. Уже поздно. Сама же пришла. Сама заявила, что готова отработать. Куда уж теперь бежать? «Уверена», — выдыхает он мне практически в губы. «Ярослава».